в наличии на борту в данный момент. Разнообразными железками механики запаслись еще в Николаеве, и это хорошо. Впрочем, хомячество — это отличительная черта абсолютно всех наших моряков, начавших работу еще во времена СССР. Какому-нибудь немцу или англичанину такое бы и в голову не пришло. У них привычка, что все работы выполняются сервисными специалистами в портах, и только наши моряки умудряются при помощи запчастей, иногда бэушных, набора ключей, лома и какой-то матери выполнять ремонтные работы в море, за которые берутся далеко не все специалисты береговых сервисных служб. Там зачастую проще и дешевле поменять целиком весь агрегат, чем связываться с ремонтом. Так что в этом плане Робинзонам во времени крупно повезло. Допустим, смогут они отлить винт, пустив на это благое дело одну-две бронзовые пушки, соорудят редуктор или гидромуфту из имеющихся железок, сделают из нескольких стальных паковок грибной вал и умудрятся установить все это хозяйство на фрегат так, чтобы он не утонул прямо во время установки. А дальше? Снять дизель с фундамента, отсоединив генератор, несложно. Тем более нет проблем в перегрузке его на фрегат. Краны ТЗ поднимут и не такой вес. Подумав, Леонид усмехнулся. Не стоит забегать вперед. Устанавливать пока не на что. Вот прихватизируют кого-нибудь, тогда и надо будет думать, как модернизировать данный конкретный трофей. А пока что получается, как в той поговорке про курочку в гнезде. Но это все технические вопросы. Вот пусть механоиды и думают. В конце концов, они в этом гораздо лучше разбираются. А ему, как капитану, следует заранее подумать о тактике действий такого теплохода фрегата, ну и название, а также разработать тактику действия эскадры парусно-винтовых кораблей собственной конструкции. Как максимально использовать свое преимущество в маневренности, чтобы громить значительно более сильного противника, с учетом того, что, возможно, придется использовать либо существующую, либо слегка улучшенную артиллерию. Когда у тебя одно единственное, но очень важное преимущество перед противником — машина с грибным винтом, делающая твой корабль независимым от ветра. Если все получится... Леонид очень интересовался историей вообще, историей флота в частности, и теперь очень хорошо представлял, что может натворить десяток таких теплоходов-фрегатов при грамотном управлении ими. Когда у тебя есть возможность поломать существующую линейную тактику и концентрировать огонь своей эскадры на концевых кораблях линии противника, все время оставаясь на ветре, то есть осуществлять классический «кроссинг-Т», так его называли в литературе. С той только разницей, что у противника даже не будет возможности сократить дистанцию, поскольку все его маневры будут скованы встречным ветром. Леонид понял, что и тут Остапа понесло. Вот сварганят первый теплоход фрегат из трофея, тогда и можно будет проверить свою теорию на практике. И как еще дело с машиностроением пойдет? А пока есть более первоочередные цели. В частности, надо было написать письмо вице-королю, совсем из головы вылетело, да заодно и вещественных доказательств вроде фотографий подобрать, таких, чтобы все более-менее понятно было. Спустившись в каюту и включив компьютер, призадумался. Посланий особым такого ранга писать еще не приходилось. В конце концов, избрав нейтрально-благожелательный тон, без верно-подданнических выражений, составил письмо на испанском, в котором изложил озвученную испанскому экипажу версию событий и выразил надежду на дальнейший мир и дружбу между пришельцами и подданными испанской короны. Перечитал несколько раз. Кое-где поправил витиеватые обороты. Вроде сойдет. Неожиданно раздался стук в дверь, и на пороге каюты появился Карпов. «Разрешите, Леонид Петрович?» «Входите, входите, Андрей Михайлович. Как раз послушайте и оцените мое послание тезеевских казаков испанскому султану. Может, что добавить? Отдадим его Родригесу перед уходом, а он уже дальше отправит по инстанциям». Леонид перевел письмо на русский, на что Карпов только покачал головой. «Леонид Петрович, вам надо было в МИДе послом или министром работать. Я бы до такого не додумался. Будем надеяться, что его величество, или как он там называется по-испански, заинтересуется и не прикажет взять нас за шкирку, как проклятых еретиков, а наоборот, захочет видеть нас, друзей и союзников. Я тут по другому вопросу. Вот, держите, пригодится». И с этими словами Карпов положил на стол пистолет и запасной магазин. Леонид удивленно взял оружие в руки. «А откуда это? Я таких еще не видел». «Австрийский ГЛОК остался в наследство от Березина. Его самого за борт отправили, но зачем же добро пропадать? «Берите, пригодится. Я и мои хлопцы к своим рабочим машинкам привыкли, так что мне он без надобности, а вот вам в самый раз. Используют парабеллумовский патрон, у нас их хватает. Удобен для скрытого ношения, надежен. Когда на берег отправитесь, обязательно берите с собой. Здесь, там, всем придется ухо востро держать». «Согласен, Андрей Михайлович, сдается мне, что вы не только за этим пришли». — Угадали, Леонид Петрович. Во-первых, давайте каюту Березина как следует обшарим на предмет разных интересных вещей. Я там уже прошелся, но ничего экстраординарного, выбивающегося из общей картины не нашел. Может быть, вы что увидите? — Давайте посмотрим. Есть что-то и во-вторых? — Есть. Шурик тень на плетень наводит. Развил бурную деятельность по продвижению прогресса семимильными шагами. Уже проекты по выплавке железа предлагает начать. И говорит, что знает, где хорошую руду взять и как из нее хорошее железо получить. А параллельно, где нефть на Тринидаде есть и как ее можно достать и перегнать. Хвастается, что все на свой комп закачал. Так это ж хорошо, Андрей Михайлович, что вам не нравится? Двинем прогресс, как вы говорите, семимильными шагами. А не нравится мне то, что я шкурой чувствую, пытается он все мозги запудрить, как будто хочет специально отвлечь наше внимание от чего-то. Поверьте, у меня на такие вещи глаз наметан. А конкретные факты у вас есть? В том-то и дело, что нет. Я в его электронном хламе ничего не понимаю, но вот человеческую натуру хорошо понимаю. И поведение в различных ситуациях могу прогнозировать с большой долей вероятности. Знаю, что Шурик что-то задумал, но доказательств у меня нет. Ладно, давайте понаблюдаем со стороны, только очень осторожно. Думаю, ничего опасного Шурик не задумал. Не хочет же он пароход утопить, в конце концов. А хрен его знает. Обычно именно такие тихушники и преподносят самые неожиданные сюрпризы. Да, ладно, пойдемте березинские апартаменты посмотрим. Каюта безвременно усопшего начальника экспедиции, проигравшего американскую дуэль Корнету, оставалась в таком же состоянии, в каком ее покинул прежний хозяин. Карпов хоть и прошелся здесь, но погрома учинять не стал. Начать решили с сейфа, благо ключи Березин носил с собой, и их сразу обнаружили, когда обыскивали труп, поэтому взламывать сейф не пришлось. Сейф был, что надо, великолепный образец данного вида продукции. Но содержимое разочаровало. 5 пачек долларов, 3 пачки евро, россыпь из российских рублей и украинских гривен. 3 банковские карты. Здесь все это уже не имело никакой ценности. Гораздо большую ценность представляла коробка патронов к пистолету. Рядом лежали какие-то финансовые документы с завода в Николаеве и бумаги, касающиеся орудий, доставленных из Лагоса. И все. Как Леонид с Карповым не перетряхивали найденные документы, но ничего интересного так и не нашли. Впрочем, наивно было бы ожидать, что такой умный и хитрый волчара, как Березин, будет держать у себя какой-то компромат. Даже ни одной золотой цацки не прикарманил. Хотя мог. Андрей Михайлович, думаю, если тут что-то есть, то не в бумажном виде. Компьютер и ноутбук смотрели? Комп смотрел, но ни за что глаз не зацепился. Там столько всего разного, что черт ногу сломит. А ноут запаролен, и у меня хакерского таланта нет. У меня тоже, значит, придется все равно к Шурику на поклон идти. Он у нас тут гений по электронике. Может, и придумает. Но давайте сначала я потыкаю. Вдруг что и получится. Включив компьютер, Леонид пробежался по каталогу папок, но ничего особого не нашел. Переписка с заводом в Николаеве, московским офисом компании, офисом в Лагосе, с какими-то неизвестными адресатами. Очень много информации по истории различных периодов, но все в пределах от открытия Америки Колумбом до начала 19 века. Были папки, имевшие просто буквенные и цифровые обозначения. Леонид открывал их наугад, но там была самая обычная информация по истории нового и старого света. Очевидно, Березин хотел держать под рукой справочные материалы о периоде каждого последующего прыжка. Была также художественная литература и кинофильмы. Были различные морские программы, способные здорово облегчить жизнь морякам. То есть абсолютно ничего подозрительного. Поблуждав наугад, Леонид обратил свое внимание на ноутбук, но он сразу же потребовал пароль. Потыкав наобум фамилию, имя и отчество владельца, дату рождения, то есть то, что обычно вводят как пароль неискушенные конспираторы, быстро понял, что это бесполезно. Здесь должно быть что-то необычное. Такое, о чем знал только прежний владелец. Пожалуй, придется просить Шурика заняться этой проблемой, но... Ноутбук есть ноутбук. Это электроника, причем довольно хрупкая. Если держать всю важную информацию на одном носителе, то можно в один прекрасный момент ее лишиться. Значит, нужно иметь резервные копии, которые можно установить на другом ноутбуке или компьютере. А это значит... Андрей Михайлович, вы каюту хорошо...